Переходим с вами к изучению микроворонок коротких на аккаунт, в котором небольшое количество аудитории, то есть можно считать, что это микроворонка на холодную аудиторию для Instagram. В любом случае всегда все делится на какие-то блоки. Блок шапки профиля, блоки актуальных, блоки постов. Если все это выстроено правильно, то даже человек, который не знаком с вашим продуктом, не знаком с вами, с легкостью сможет понять, о чем вы, чем вы ему можете помочь, какую потребность клиента вы можете закрыть или может закрыть ваш продукт. И если человек находится в состоянии сформированного спроса, вы знаете, что это такое, это человек, который ищет ваш продукт здесь и сейчас, его не нужно прогревать. Должна быть абсолютно логично простроена система подачи информации в ваших сетях. Сегодня поговорим про Instagram. Кто-то ведет его, кто-то не ведет. Те, кто не ведет, я рекомендую создать страницу, либо есть люди, которые забросили год назад эту страницу или ведут ее очень вяло, потому что думают, что там нужно находиться постоянно. Но если она у вас, страница ведется или бизнес ведется в стратегии магазина, то, соответственно, та микроворонка, которая будет сейчас рассказана, если вы ее внедрите, в таком состоянии вы можете ее, в принципе, оставить, и она будет конвертить людей на какую-то другую точку коммуникации с вами, но эта площадка не будет бездействовать. Вот самое главное. Итак, по поводу фото. Начинаем сверху вниз. Фотография. Фотография должна быть яркая, привлекательная. Если вы не говорите про себя, ставим фотографию ваших сладостей. Не нужно ставить что-то мелкое, что плохо читается издалека. Жирная строчка, которая находится под фотографией. Название, товар, город. Это та строчка, через которую ведется поиск. То есть, если там написано «делаю что-то сладкое для вас», вы понимаете, что клиенты, в принципе, в своем никогда не будут забивать в таком формате для поиска торта. Что-то сладкое для вас. Никто не будет так писать. Люди пишут «торт», там-то, там-то. Торт Нижний Новгород. Торт бисквитный на детские праздники, условно, в Воронеж. Люди будут писать максимально подробно. Если мы очень сильно сузимся, это тоже не очень хорошо, но делать супер ассортимент, как вы любите, так делать нельзя. Если у нас это микроворонка, то мы снова берем очень узкий продукт, разбираем узко какую-то тему, проблему, даем конкретное решение и работаем с узкой целевой аудиторией. Под жирной строчкой пишем офер и призыв к действию. То есть, что у нас такое? Что такое офер? Что у вас можно купить и какое-то действие? Проконсультируйся, поучаствуй в акции, скидка первому покупателю, новинка сезона. Что-то, что соответствует вашей тематике и сезонности, соответственно, да, то есть к этому можно привязать. Еще раз скажу, мы всегда ориентируем наши социальные сети, в какой бы дальнейшей стратегии вы ни вели, изначально на людей со сформированным спросом. Поэтому в актуальном мы пишем, да, про продукт, описание, цену, упаковку, доставку, отзывы. То есть не надо делать супер много актуальных. Если у вас торты, но есть много разных начинок, можно в отдельные актуальные вывести начинки. Условия заказа, как вы работаете по предоплате или нет, и способы оплаты разные. Какая у вас идет доставка, что вы гарантируете при доставке. То же самое, да, отдельное, актуальное. И как пакуется, скорее всего. Либо пакуется можно поместить в условия доставки. И отзывы клиентов. То есть на отзывы клиентов тоже очень часто хорошо реагируют потенциальные клиенты. И дальше мы создаем посты. для нашего Инстаграма, чтобы несколько постов, условно там 9 постов, человек, листая, понимал, что это про продукт, про закрытие его боли. То же самое, как и в ВК. Точка А, точка Б – это точка А, точка Б вашего клиента. С чем он пришел, какая потребность у него была, какая у него была, ну не знаю, мечта. И с помощью вашего продукта человек эту мечту осуществил, свою потребность закрыл. Обязательно пишем, почему вам можно доверять, на основании чего, да, рассказываете не совсем про свой путь, а что вы уже сделали в кондитерском мире, для кого вы работали, сколько заказов взяли, у кого вы учились, какие технологии вы используете и так далее. Какой результат может получить человек, за счет чего он получит этот результат, за счет чего ваш ребенок будет счастливый, за счет того, что мы индивидуально подходим к изготовлению сладостей, мы будем учитывать пожелания мамы, если у ребенка какая-то, допустим, пищевая аллергия, непереносимость. Персонаж, который будет лежать или там стоять на торте, он будет соответствовать любимому персонажу вашего ребенка. То есть вы рассказываете, за счет чего клиент получит результат. Говорим конкретный товар, да, и конкретные условия покупки. Это тоже можно в посте. Сегодня я вам рассказываю там про торты для, не знаю, свадебные торты или свадебные пряники, или сладости, там, грубо говоря, рассадочные карточки, презенты гостям на свадьбе. Это все будет, и все посты будут конкретно про этот продукт. Если вы говорите про топперы, про на торт для ребенка, то это и в дальнейшем, и точка А, и точка Б, и какой результат человек получит, клиент получит, и про конкретный товар, это все про один и тот же товар. Мы его рассматриваем с разных сторон. Возражения. Возражений может быть много. Возражения, а зачем мне там ваш продукт, не знаю, слишком дорого, слишком дешево, а вдруг там какой-то не тот ингредиент, я не уверена, что мне довезут аккуратно. Это все возражения, которые можно либо просто в посте красиво описать и рассказать, раскрыть, как вы с этими возражениями работаете, либо через кейсы. Если вы не так давно прошли практикум, то вы точно знаете и проходили урок про торговое предложение, где вы раскрывали ценности и преимущества вашего продукта. Это тоже должна быть одной из статей, в чем преимущество вашего продукта. Преимуществ много, как у новичков, так и уже у опытных мастеров. Поднимаем все старые наши уроки и наружу вытаскиваем преимущества ваши по сравнению с аналогичным продуктом, который продают другие мастера, кондитерские, кофейни, пекарни, магазины и так далее. Снова скажу, да, мы вставляем возражения через просто посты или через кейсы. У мамы был страх, что она купит очередной торт, который вызовет аллергию у его ребенка, у ее ребенка или там у друзей. И для нее было очень важно, чтобы в торте отсутствовали там какие-то определенные ингредиенты, но торт соответствовал вкусовым предпочтениям человека. Это было очень сложно сделать, купив магазинный торт, потому что не всегда ты уверен в составе, и вкусы всегда очень стандартизированные. И благодаря тому, что она обратилась к нам, мы создали торт, не знаю, там морковка, маракуйя, исключили глютен и лактозу, и все дети были счастливы и в восторге, потому что мы очень индивидуально подходим к каждому клиенту. И получив наш торт, спасибо там Марье Ивановне, она и ее ребенок ну, остались довольны и счастливы, и вот получили от нее такой отзыв. Кейс через отработку возражений. Всегда делаем так. Дальше пост. Зачем я вам? Зачем я вам? Ну, то есть, чем я могу вам помочь? Прямо в прямом смысле этого слова. Я помогаю вам создать то-то, то-то. Чем я могу быть вам полезным? Всегда смотрим на ваш продукт глазами клиента. Вот он читает пост и понимает, ого, она мне может быть полезна. У меня есть такая-то проблема, и этот мастер может мне эту проблему закрыть. Как я решу ваш вопрос? Как я решу ваш вопрос? Казалось бы, очень похожая история за счет чего человек достигнет результата, да? То есть Как я решу ваш вопрос, это немножко, наверное, про технические моменты, про ваш опыт, про вашу экспертность. Я делаю быстро, у меня отработанные технологии, мне не нужно выдумывать новый рецепт. Все ингредиенты у меня, допустим, регулярно заказывают такие торты, у меня уже набита рука, условно, да, у меня всегда есть ингредиенты от проверенных поставщиков. Я никогда не переживаю то, что в какой-то важный момент у меня чего-то будет не хватать. Мне не нужно будет откладывать. В моей практике никогда не было того, чтобы я там не успела сделать заказ. Вы можете быть всегда уверены, заказывая у меня, что ваш заказ будет привезен вовремя, потому что я даю гарантии. Если заказ там, допустим, какой-то большой, я везу его сама, что дает вам еще большую гарантию, уверенность в аккуратном довозе. То есть это понятно. И проблему раскрываем очень узко. Если у вас какая-то специфическая тема, вы делаете ПП, вы делаете, ну, исключительно торты или хоть, нет, точнее, неправильно сказала, микроворонка нацелена на то, чтобы вы сфокусировали внимание клиентов на каком-то одном продукте. Соответственно, продукт один для определенной целевой аудитории, для определенного сегмента, и мы на эту тему выстраиваем весь контент. То есть понятно, что фото, жирная строка, там офферы, призыв к действию. Офферы, призыв к действию может меняться. То есть вы можете про новинку, про акцию сделать временное явление, да? То есть проконсультироваться или создать дизайн, индивидуальный дизайн торта, это может быть круглогодичная история, или индивидуальный дизайн пряника. Но если у вас какая-то акция, она может быть приурочена тематически, да, к какому-то периоду времени, лето, осень, зима и так далее, и она может быть, ну, скажем так, через какое-то время убрана. Поэтому оффер и призыв к действию, он у нас гибкий. Все, что у нас прописано в актуальных сторис, это у нас стандартное, отзывы клиентов, как человек оплачивает, как, какие там начинки условно есть. Единственное тоже у нас гуляющая актуальная акция, да, допустим, там, подарок при первой покупке или еще что-то, или сезонное предложение. То есть это актуальное, оно может появляться, может нет, оно должно быть видно клиенту, даже если оно дублирует информацию из шапки профиля, человек не всегда может сразу обратить на это внимание. Чтобы это актуальное у нас поместилось как сторис, в актуальный сторис, вечный сторис, должны сначала вы проинформировать людей через сторис о том, что у вас намечается какая-то акция, а потом это сторис сохранить в актуальное. Все, вот это логика микроворонки для Инстаграма. У нас получается заполненные строчки, либо 3, либо если вы сделаете 12 постов, будет 4 строчки. То есть человек, когда посмотрит первые посты, которые вы можете вести как пост, и как рилс, и как эфир, неважно через какую, скажем так, коммуникацию с людьми вы будете передавать важность той информации, которую вы хотите передать, да? Главное, чтобы она у вас шла круто. Мне очень нравится вести эфиры, кому-то нравится снимать рилсы, кому-то нравится писать посты, но вы должны понимать, что они между собой должны быть связаны какой-то одной темой. Ваша задача за короткий срок дать информацию потенциальному клиенту. Помним, что эту воронку вы используете, если в ваших социальных сетях маленькое количество аудитории. То есть люди, которые предполагаем, ищут, забивают ваш продукт в поисковике, Инстаграм того же. Ваша страница должна выйти первая. И если человек сформирован спрос, переходя на вашу страницу, он понимает, о чем вы, что вы продаете, какую потребность закрывает ваш продукт и все технические моменты, как купить, что будет в составе. То есть его задача просто единственное, позвонить вам или написать вам и сказать, куда вносить деньги, или как вообще, ну, скажем так, передать вам какую-то сумму. Все. Вся остальная информация, не должно быть ничего замусорено, не должно быть дополнительных каких-то актуальных. Я была в Турции, я там летала на Луну, операцию у собачки и прочее. Лучше всего, если, понятно, есть какие-то посты, вы посты не будете убирать, но если вы заполните свои сети, Инстаграм в данном случае, 9-12 постов на одну тему, для одного сегмента, на одну аудиторию, Представьте, ваша задача за 2 недели продать один продукт максимально большое количество раз. Вот ваша задача не распыляться, что у меня эклеры, тортики, там, пироги, хлеб на закваске, а у вас один продукт для одной целевой аудитории, для одного события, и вы в течение 2 недель, допустим, выставляете посты и настраиваете свою социальную сеть таким образом, чтобы обращать внимание именно той целевой аудитории к вашему продукту. Попробуйте это сделать. Это задание, да, не быстрое. Его делать можно, ну, скажем так, не растягивайте, конечно, на месяца, но если вы один раз настроите, это будет уже максимально эффективно. Что еще, на что бы я еще обратила внимание? Когда вы будете делать посты или обложки для Reels, все говорят о том, что желательно, чтобы, особенно в рилсах, был текст на обложке. То есть можно подумать о том, как красиво это сформировать, потому что, закрывая потребности людей, допустим, через рилс, через какие-то короткие видео, когда человек видит название рилс на обложке, ему проще зайти внутрь, он понимает, о чем. То есть он понимает, что он потратит время не зря. Вот когда он видит просто фотографии, но нету внутрянки, то очень много людей пролистывает. Хотя я понимаю, здесь нужно сделать такую комбинацию между красиво, чтобы это элегантно смотрелось в сетке ваших социальных сетей, вашего Инстаграма, и одновременно с этим, ну, не отпугивало клиентов, да, чтобы вот этот текст, который будет, он смотрелся гармонично со всей остальной вашей, скажем так, информацией. То есть контент, настройки, фотографии, все это должно быть релевантно для одной аудитории. Сделайте вот это вот задание, ну, грубо говоря, за 2 недели. Настройте ВК, настройте Инстаграм. ВК настраивается чуть-чуть по другой механике, хотя наполненность практически та же самая. Вы понимаете, что и текст, который вы создаете, вы можете поставить и в ВК, и в Инстаграм оставить. Рилс, который вы делаете, вы можете и туда, и туда. На самом деле везде сидит разная аудитория. Кто-то вас увидел в ВК, кто-то вас увидел в Инстаграм, а вы должны быть для всех везде. Точек касания с вами должно быть максимальное количество. Помним, эта стратегия подойдет для тех, у кого маленькое количество подписчиков в социальных сетях, кто работает на холодную аудиторию. Надо сделать так, чтобы ваша страница в поисковике выходила первая для определенного сегмента аудитории, потому что ваша задача в ближайшее время продать один продукт, сфокусировать внимание клиентов на одном продукте и максимально на этом продукте заработать.